Нефть. Новостей много, как всегда. Шапцовичу дали премию за крекинг. Ходит весь в заграничном. Начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели. Парень вырос. По сему случаю встречаться с ним я перестала. Выросший парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность, ортобокс, как говорит Харченко, что никуда не сдвинешь. Удивились мы 2 дня тому назад. Он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила, кого поздравлять, его или советскую власть? Он понял, вильнул, сказал, звоните. Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера звонок. «Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРД. Если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой. «Теперь о себе. Да будет тебе известно, я управделами нафтосиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступать в промакадемию. Вопрос 4 раза стоял на бюро. Пришлось согласиться. Теперь не раскаиваюсь. Отсюда ясная картина предприятия. Кое-что удалось сделать. Организовала экспедицию на нашу часть Сахалина. Усилила разведку. Много занимаюсь нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много. О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу, я зову его Макс и Морец, поздно. Пошел 4-й месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие. Мысли его далеки от действительной жизни. Нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шаламович. Но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, и прочее. Зинаида, будучи женщиной 20-го столетия, заплакала, но характер выдержала. Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке, помочилась в гипромес. Наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит. Все это происходит в коридоре гипромеса, в толкучке. Макс и Морец краснеет, бледнеет, бормочет. «Надо созвониться, встретиться». Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила. «Завтра на работу не выйду». Меня взорвало. Сдерживаться не сочла нужным, и левиты прочитала ей по-настоящему. «Подумать только! Девке 4-й десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается. Подвернулся этот Макс и Морец». И то не на нее, а на чужую расу, на предков аристократов полез. Запопал от него штучку, держи, расти. Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем. Погляди, какой экземпляр у Ани. Да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить? На все один ответ. «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца». То есть 19-е столетие продолжается. Папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет. Или без иконы, не знаю, как там проклинали. Девки стащат младенца в воспитательный или на деревню к кормилке. «Вздор, Зинаида», — говорю я ей. «Другие времена, другие песни». «Обойдемся без Макса и Морица». Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остров стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано Президиуму ВСНХ. Содержание. Слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в 40 миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предложено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя. Не только не убитого, но еще не выслеженного. Далее с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к 120 в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено. Кончалось письмо так. «Подобно всем смертным, я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга и прочее, и прочее». Прочитала. Он спрашивает. «Посылать или нет?» Я говорю. «Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды». Письмо он отослал. ВСНХ на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками, нефти и продуктопроводами, как сказал Багриновский, «страна с новым кровообращением». На собрании молодые инженеры из типа «всеядных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила 45 минут. Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Классовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифры, в плену которых он находится. Вот мысль, которую я защищала. Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в 2,5 года? На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с 1931 года увеличим экспорт в 9 раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов. После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода «Каспий-Москва». Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови. Мне было жалко, я не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки. «Будешь рожать, спрашиваю, или нет?» Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука. «Нас двое, Клавдюша», — говорит она мне. «Я и мое горе, точно горб приклеили. И как скоро все забывается. Вот уж и не помню, как живут люди без несчастья». Говорит это она, нос вытянулся еще больше, покраснел. Мужицкие скулы, у дворян бывают такие скулы, выперли. Макс и Морец, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую. Я раскричалась, прогнала ее на кухню. Картошку чистить. Не смейся, приедешь и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь. На обед Васёна начистит им картошки с селедкой и сжарит яичницу, и снова трубят. Ушла на кухню. Через минуту слышу крик. Прибегаю. Зинаида моя на полу. Пульса нет, глаза закатились. Измучились мы с ней, нельзя сказать как. Виктор Андреевич, Васёна и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью. Она потрогала мою руку. «Ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность?» «Я вижу. Все перегорело в ней за эти часы, и все родилось вновь. Времени упускать было нельзя. Зинуша, — говорю я, — Мы позвоним Розе Михайловне. Она у нас по-прежнему по этим делам придворная. Что ты раздумала, что ты не приедешь? Можно мне позвонить?» Она сделала знак, что можно. «Иди». На диване возле нее сидел Виктор Андреевич. Все пульс щупал. Я отошла, слушаю, он говорит. «Мне 65 лет, Зинуша. Тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек. Вот Бог, все Бог, так сделал, что последние 5 лет моей жизни совпадают с этой, ну, вы знаете с чем, с 5-леткой. Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе. И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя. Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство». Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна Мурашова обещалась прийти завтра, так вот, она раздумала. В телефон молодцеватый голос. «Блестяще, что раздумала! Совершенно чудно!» Придворная наша все та же. Розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали. Перевезли Зинаиду домой. Я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе. Тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули. Мой черт сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. «Ты бы, Даша, черта не узнала!» Он присмирел, съежился, притих. «Меня это мучает. Целый день гнет спину в госплане, вечером переводы. Зинаида родит, я ему говорю. Как назвать мальчика?» А девочке никто не помышляет. Решили Иваном. Юрии и Леониды надоели. Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов на 60 человек. Горючего мы ему наготовили. Будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум. Не то что нас, на Воробьевы горы. До свидания, Даша. Черт. Напишет отдельно. «Как твои дела, Клавдия?» Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш оказывается еще крепок, к прежним 4 этажам мы пристраиваем еще 4. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины. Трамбуют, грохочут, пахнет смолой. Дым идет, как над пожарищем. Вчера на Варварской площади видела одного парня. Рожа широкая, красная, бритая голова блестит. Косоворотка без пояса. На босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору. Вылезали, снова проваливались. «Вот она, когда сражение пошла», он мне говорит. «Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война». Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой.